Да, я слушаю вас. Извиняюсь за беспокойство, это опять граф Пиздинский. Добрый вечер. Я бы хотел проконсультироваться у вас. У меня ну, давай, подальше. У меня есть такая проблема со здоровьем. Я мерзну от борща. Что вы посоветуете мне? Это парадокс. Обычно, когда едят, потеют, а работают, мерзнут. Работать тогда надо, ептай, граф. Потому что там будешь потеть. Насчет этой проблемы посоветовали крем Тики-Так. Лопату и копать землю на дорожные работы. А согрет. Таблетки какие-нибудь вы можете посоветовать? Нет, только дорожные работы. Кирка, лопата, лом. Даже без отбойного молотка вручную согреешься. Все, пока. Пока.